Не особенно утруждая себя, мы все-таки провозились до сумерек. «Ну, хватит, шабаш!» — сказал Кёстер. Мы умылись, затем, хлопнув по бумажнику, Отто спросил. «Угадай, что у меня здесь?» «Ну, билеты на сегодняшний матч по боксу. Точнее, два билета. Пойдем вместе?» Я заколебался. Отто с удивлением взглянул на меня. «Штиллинг против Уокера», — сказал он. «Будет интереснейший бой. Возьми с собой Готфрида», — предложил я, чувствуя, что отказываться просто смешно. Но идти мне определенно не хотелось, хотя я и сам не понимал, почему. «У тебя какие-нибудь планы?» — спросил он. «Нет», — он посмотрел на меня. «Пойду-ка я домой», — сказал я. «Надо написать письма и все такое прочее. Ведь хоть когда-нибудь нужно и для этого найти время». «Уж не заболел ли ты?» — озабоченно спросил он. «Нет, нисколько. Но, может, и во мне кровь заиграла. Ведь на дворе весна». «Ладно, как хочешь». Я поплелся домой. Но, очутившись в своей комнате, я, как и прежде, не знал, куда себя девать. Нерешительно я расхаживал вперед и назад. Теперь я уже совсем не понимал, чего это меня, собственно, потянуло сюда. Наконец решил снова навестить Джорджа и вышел в коридор, где сразу же наткнулся на фрау Залевски. «Вот так раз!» — изумилась она. «Вы дома? В такой вечер? Мне трудно отрицать это», — ответил я не без раздражения. Она покачала головой в седых завитушках. «Как же это вы сейчас не гуляете? Чудеса, да и только!» У Джорджа я пробыл недолго. Через четверть часа вернулся к себе. Подумал, не выпить ли чего? Но нет, не хотелось. Я подсел к окну и принялся глядеть на улицу. Над кладбищем, словно крылья огромной летучей мыши, распластались сумерки. Небо за домом профсоюзов было зеленым, как недозревшее яблоко. Уже зажглись фонари, но окончательно еще не стемнело, и казалось, фонарям зябко. Я порылся среди книг и нашел бумажку с номером телефона. В конце концов, почему бы не позвонить? Ведь сам же наполовину обещал сделать это. Хотя, конечно, скорее всего, девушки нет дома. Я вышел в переднюю к аппарату, снял трубку и назвал номер. В ожидании ответа я почувствовал, как из черной раковинки заструилось что-то мягкое, теплое, и меня охватило какое-то смутное предощущение неведомо чего. Девушка оказалась дома. И когда в передней фрау Залевски, где со стен на меня глядели кабаньи головы, где пахло жиром, а из кухни доносилось звяканье посуды, будто из потустороннего мира послышался ее низкий, тихий, чуть замедленный, грудной и хрипловатый голос. Когда мне почудилось, что она обдумывает и взвешивает каждое слово, мое раздражение и недовольство как рукой сняло. Я не ограничился расспросами о том, как она вчера доехала, и договорился о встрече послезавтра. Только после этого я повесил трубку, и внезапно меня осенило. Не так уж все глупо и бездарно. С ума сойти, подумал я и покачал головой. Потом снова снял трубку и позвонил Кёстеру. «Билеты еще у тебя, Отто?» «Да. Ну и прекрасно. Пойдем смотреть бокс».